увидел, видимо, комсомольца в зале, схватился за микрофон и начал жутко хохотать. Обливающиеся холодным потом комсомольцы аккуратно увели рыдающего от смеха начальника за кулисы. Формулировка была «переутомился». Однако, возвращаясь к итогам Ленинского года, я должна сказать, что несчастная пластинка «Что вы думаете о Ленине» сильно пошатнула мои позиции в редакции. А дальше пошли зловещие события с пластинками «Рабы», «Родина Маши» и другое. Мало того, я вечно опаздывала на работу. Вокруг меня, это повторялось потом с регулярностью, образовалась пустота. Некоторые сослуживцы как-то перестали со мной даже ходить в буфет. Двум моим особенно преданным дружкам предложили уйти. Можно было подумать, что начальство разгоняет политическую группировку. А что мы такого сделали? Мы иногда сидели в конце рабочего дня с Володей Возчиковым и малолетним Коленькой Нейчем. И, давясь от смеха, сочиняли фразы типа «Фокстрот — лесной нахал», «Объединение — яйца, курица, не птица», «Птица-матка, а курица» и так далее. Кроме того, мы разрабатывали цикл «Блюиды». Николай Иванович Нейч предлагает рядом лечь. Эпитафия. Это был, честно говоря, нехороший смех. Смех отчаяния. Но начальники могли подумать, что мы смеемся над ними. Наш главный, Мосин, был знаменит тем, что написал однажды на радио в «Последних известиях» текст для оглашения во время демонстрации. «Поглядите! Вся Красная площадь!» Речь шла о первомайской демонстрации, завалена цветами. Тут тюльпаны, георгины, розы и мимозы, фиалки и васильки. Вся Красная площадь превратилась в один огромный колумбарий. Текст подлинный в эфир не прошел. Я его выгребла из стопки, отбирая материал для ночного выпуска. И запомнила на всю жизнь фамилию автора. Херосимыч был писатель и гордился тем, что каждый день выдает 11 страниц ровно. И они справедливо не любили, когда смеялись у них за спиной. Короче, в преддверии Ленинской звуковой книги нас разогнали. Володя нашел пристанище в теоретическом журнале. Колю Нейча я отвела в родные. Я там начинала «Последние известия». Его приняли на работу. А вот в Окаеме со мной стали разговаривать на тему о том, чтобы я искала себе другое место. Как-то мы сидели с Моси у него в кабинете на закате рабочего дня. И происходил один из этих разговоров. Я помню, вдруг сказала: «Когда-нибудь, Михаил Романович, вам будет очень стыдно». Может быть, я намекала, что когда-нибудь времена изменятся, я стану известной журналисткой. Он все понял и возразил очень живо: «А вот я живу, Люся, и мне все не стыдно и не стыдно». Видимо, он понял мой намек и тоже намекнул, что уж если я стану известной журналисткой, он в те поры вообще будет председатель всего радиокомитета. Но мне не с руки было уходить с работы. Я сама бы ушла, как говорится, с визгом радости, если бы было куда. Я даже наводила мосты в маленькую замшелую редакцию перспективного планирования и рецензирования, где люди смотрели телевизионные передачи, сидя дома, и писали на них так называемые внутренние отзывы. Вот это была работка — сидеть дома. Я уже к тому времени имела некоторый опыт писания рецензий,